Елифаз. Грех рождает страдания. В 4 главе Елифаз спрашивает Иова: «Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову? Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал. Падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом». Стихи со 2 по 5. «Отец моей жены внезапно скончался от сердечного приступа, и, как многие из нас, ее мать немедленно поддалась скорби. Вскоре вокруг нее собрались друзья, и одна женщина, учившаяся с ней в библейском классе, сказала ей: „Мэри, вы передали милость Бога другим“. Это все, что она сказала, и это все, что ей нужно было сказать. Моя теща приняла упрек и прониклась милостью Божьей». В нашей драме Елифаз вначале говорит правильно, пытаясь ободрить Иова и даже бросить ему вызов. Однако внезапно смысл его слов меняется. «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою, и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы?» Глава 4, стихи с 6 по 7. Обратимся теперь к 5 главе, стих 17, где Елифаз продолжает: «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителево не отвергай». Елифаз высказывает свою точку зрения, а по существу точку зрения всех троих друзей. Причина всему – грех Иова, страдание – наказание Божье. Не правда ли эти слова кажутся нам хорошо знакомыми? Прошло столько веков, а до сих пор много церковных деятелей настаивают на том, что все проблемы христианина – следствие греха. Любимый Бог дал нам книгу Иова, чтобы, среди прочего, исправить это ложное учение. Разумеется, Библия учит, что человек может быть наказан за грехи свои, однако не только за грехи он может принять испытание. Иов, а также Павел, 2 Коринфянам, глава 12, классическая иллюстрация этому. Страдания не всегда следствие греха. Трудности не всегда возникают из личной неудачи. Хотя и верно, что Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Евреям, глава 12, стих 6. То же наказание следует, когда кто-то грешит. Однако в случае с Иовом Бог говорит о нем как о человеке совершенном, богобоязненном и далеком от зла. О, скольким христианам был нанесен удар в их отношениях с Богом потому, что искренний друг ошибочно посоветовал: «Твоя беда — лишь результат греха», хотя дело было совсем не в этом. В 6 главе Иов отвечает Елифазу: «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы». 6 глава, стихи со 2 по 3. «Вы когда-либо брали на лопату мокрый песок?» Иов сказал, что его ноша — потеря состояния, семьи, здоровья, поддержки жены, подобно песку на плечах, тянущему вниз. «Бог против меня», плачет он, «ибо стрелы Вседержителя во мне, ужасы Божии ополчились против меня». Глава 6, стих 4. В 7 главе стенания Иова продолжаются: «Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей». Стих 11. «Бог избрал для меня испытание», — решает Иов. Отсюда он заключает, стих 21. «Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет». Иов ждет смерти.